Пока все проходили короткую проверку, у Сата обрабатывали ожоги и порезы, а на его серьезный перелом наложили новейший и дорогущий реконфигурируемый гипс, так называемый умный гипс, слишком дорогой для американцев, кроме разве что ведущих спортсменов, которых оцифровали. Он приводил к полному исцелению без всяких последствий. Беседу Ника с Доном Кош Ахмед Нухаевым в его загородном поместье назначили на 10 утра. Приглашение направили мистеру Накамуре, причем условия оговаривались очень четко, и Ашкош и Хидеки Сата могут приближаться к дому Дона не более чем на 10 миль. Нику велели быть в 9:30 утра у собора Святого Франциска. Официально, насколько он знал, звавшийся кафедральным храмом Святого Франциска Азисского. Дара говорила ему, когда они проводили тот отпуск в первый год их брака, что это тот самый собор, возведение которого всю жизнь наблюдал епископ в романе Уиллы Каттер. Смерть приходит к архиепископу, одному. Полквартала от консульства до храма Ник прошел за минуту, да и то лишь потому, что остановился, разглядывая издали построенную 145 лет назад церковь. Затем он пересек улицу и остановился на ступеньках. Ник помнил рассказ Дара о том, что этот собор во франко-романском стиле с двумя башнями-близнецами заложили около 1869 года при архиепископе французе Жане Батисте Ламе. Потом строительство было приостановлено, а осветили собор в 1887 году без шпилей, потому что деньги закончились. Церковь с двумя усещенными башнями всегда казалась Нику странноватой. День стоял теплый, солнечный, и Санта-Фе пах так, как всегда пах осенью для Ника, смесью сладких ароматов, запахи горящих сосновых бревен, сухих листьев, с высоких старых тополей на улицах старого города и шалфея. Дара как-то сказала, что во всех штатах нет города, где пахло бы лучше. Не было, в те времена, когда Санта-Фе относился к Соединенным Штатам. Ник знал, что теперь этот богатый город не является частью ни одной страны. Нуэва Мексика формально заявляла о контроле над ним. Но в Санта-Фе хватило денег, чтобы нанять небольшую армию и отстоять свою независимость. В городе держали вторые дома кинозвезды, знаменитые писатели и воротилы с Уолл-стрит. И к тому же в последние годы он получил солидные вливания капитала из Японии. А уж японцы никак не хотели жить в мексиканской деревне. Таким образом, Санта-Фе стал уменьшенной копией Лиссабона времен Второй мировой. Город, напичканный шпионами, двойными агентами, ушедшими на покой солдатами удачи и международными плохишами вроде Дона Кош Ахмед Нухаева. Очаровательный горный городок с уединенными коттеджами в благоуханной долине у подножия Сангре-де-Кристо стал местом, где они устраивали свои резиденции и откуда вели свою деятельность. Черный Мерседес S550, полностью электрифицированный, а может быть сверхдорогой на водороде, прошелестев, остановился у тротуара. В нем сидели трое человек неопределенных, как показалось Нику, национальности, но очевидной профессии, все в белых рубашках с коротким рукавом. Это были беспощадные ребята, беспощаднее простых наемников, которые тоже никого не щадили. Убийцы в пятом поколении с другого континента. Человек на заднем сиденье открыл дверь и поманил Ника внутрь. Ник не сказал ни слова, как и три человека в кубинских рубашках на выпуск. Тех официальных рубашках в дырочку, которую кубинцы, вероятно, надевают на похороны. И они поехали на север на Бишоп Лодж Роуд. Ник знал эту ухабистую старую дорогу, проходившую по городским задворкам. Она тянулась миль на 6 до деревеньки Тескуве на пересечении дорог. Некогда тут обитали стареющие кинозвезды и старлетки. Здесь, среди холмов, над поросшим густым лесом узкой долины, можно было надежно спрятать большой дом. Ник решил, что поместье Дона Кош Ахмед Нухаева расположено между Санта-Фе и Тесукве. Так и оказалось. Проехав мили 4, Мерседес свернул направо, на узенькую гравийную дорожку, идущую вверх по сухой балке, потом выехал на асфальтированный подъезд пошире. Оттуда автомобиль направился к вершине холма, выбравшись из тополиной рощи на луг с пожухлой травой, после чего спустился вниз в сосновый лесок. Ник заметил замаскированные бункеры чуть в стороне от вершин. предположив, что этот въезд главный. Он понял, что его чрезвычайно удобно оборонять в случае наступления бронетехники или пехоты. Оказалось, что поместье Дона уровней безопасности больше, чем в особняке Накамуры на вершине холма. Тут имелись три стены с воротами. Пространство в полмили между стеной и ограждением простреливались насквозь с вышек и непременных скрытых пулеметных гнезд. И МП-сканеры. Два для машин, три для Ника. И троих приставленных к нему охранников. Когда они добрались до главного, как решил Ник, здания, визитеры отправили во взрывобезопасное помещение без окон, где другие люди в рубашках на выпуск стали просвечивать его, обыскивать, заглядывать в полости тела. К тому времени, как последний из охранников в рубашке на выпуск провел Ника в громадную комнату с высокими окнами и сказал, что здесь можно присесть, тот был на грани бешенства. Увидев шкафы с книгами и гигантские столы с кожаными столешницами, Ник предположил, что это и есть кабинет Дона Кошахмет Нухаева. «Когда он войдет, — подумал Ник, — первым делом надо спросить, как его называть. Вся эта доновая хрень начинает доставать меня». Ник сел, но вскоре поднялся. Дверь открылась, и кто-то вошел в комнату. Оказалось, однако, что это не Дон, а четыре новых охранника. Самый высокий и старший направился прямо к Нику, жестом показав, что уже снова поднять руки. «Вы что, шутите?» — спросил Ник. «Те другие меня уже сто раз». Он не видел ни охранника у себя за спиной, ни шокера в его руках, но почувствовал удар. Прежде чем его пронизала боль, и нейроны полностью выключились, вместе с нервными окончаниями, Ник успел подумать. «Че?» А потом потерял сознание. Он приходил в себя медленно, поэтапно, как всегда бывает после электрошока. Первый этап – неясно, что к чему. Воля медленно кое-как сосредотачивается на том, чтобы не обмочиться в брюки. Второй этап – боль и судороги. Кое-что проясняется. Третий этап – его сейчас и переживал Ник – попытка обрести дыхание. Ему связали щиколотки и запястья. Руки были впереди, что оставляло некоторую свободу движений. Надели повязку на глаза, засунули в рот кляп и нахлобучили что-то сверху. Лишь через пару минут Ник понял, что не оглох. Просто надеты на него наушники не пропускали звуков. Но он чувствовал, что находится в транспортном средстве, которое двигается. Об этом говорили вибрации, ощущаемые вестибулярным аппаратом повороты, тряска на неровностях. Значит, его закинули в багажник, либо на заднее сиденье грузовика или легковушки и везли. Бог знает куда. «Дополнительные меры безопасности? Или я заложник?» — стал спрашивать себя Ник, когда его мозги начали более-менее работать. Ни то, ни другое не имело особого смысла. Зачем его приглашать в поместье, а потом насильно перевозить в другое место? Разве так обходится с гостями? Но какую он мог иметь цену в качестве заложника? Неужели Дон Кош Ахмед Нухаев думал, что Накамура заплатит за него выкуп? Или же чеченский Дон считал, будто Нику известно что-то важное? Если так, пребывание его здесь будет коротким и, возможно, отмеченным пытками и казнью. Знаю ли я что-то такое, что может важно для русского торговца оружия, наркодилера и возможного созидателя империи? Если Ник и знал что-то такое, то сообразить, что именно, никак не мог. Как экс-копу Нику было известно, что электрошокер обычно выключает жертву минут на 15, исключая случаи гораздо более частые, чем полагали мирные люди, инфаркта, инсульта, превращения в овощ и мгновенной смерти. Если бы он мог сосчитать частоту своего пульса, то смог бы прикинуть, сколько времени занимает поездка от поместья до места назначения. «Будто это знание что-то даст тебе, мудила», — сказал себе Ник. «Сата с его ребятами не придут спасать тебя, как кавалеристы, стреляя на скаку. Люди Дона обыскали меня с ног до головы, убеждаясь, что на мне и внутри меня нет никаких маячков. И даже если Сата наблюдал за поместьем со спутника или беспилотника, то оттуда наверняка выехали с десяток машин одновременно, в разных направлениях. Сата не может знать, в какой из них я. Впрочем, какая разница? Сердце его билось так часто, что не могло служить секундомером. Ник знал, что многие заложники умирали связанным с кляпом во рту. Кто от того же инфаркта, кто задыхался от кашля, вызванного астмой или простудой, а кто захлебывался собственной блевотиной. Он попытался не думать ни о чем таком и замедлить частоту сердцебиения. Адреналин мог понадобиться позднее, сейчас он был ни к чему. «Они везут меня на свалку». «Да, это было возможно. Вот только зачем?» Потом Нику пришло в голову, что многие миллионы или миллиарды людей за историю человечества умирали, задавая себе в последние секунды этот вопрос. «Зачем?» «Хватит философствовать, кретин. Думай, что делать дальше». Тряска прекратилась. Мгновение спустя сильные руки подхватили его. Подняли, вытащили из чего-то, поставили на ноги. Ник почувствовал, что путы на его щиколотках перерезали или развязали. Он не видел смысла притворяться, будто все еще не пришел в себя. И стоял, покачиваясь, ослепший и оглохший. Потом Ника с обеих сторон подхватили под руки, и он почувствовал, как его крепко хватает сквозь наброшенную на него плотную мешковину. Затем его полу приподняли, поволокли почему-то вроде гравийной дорожки и, кажется, втащили в здание с ровным полом. Мешок прикрывал тело лишь наполовину, и Ник ощутил, что воздух вокруг него стал другим, более того, почувствовал, что теперь он в помещении. Потом его потащили по коридору, облицованному плиткой, потом вниз по лестнице, потом по другому коридору. Наконец они остановились. Ника посадили, сняли с него мешок, наушники, повязку вокруг глаз, вытащили кляп и, наконец, развязали руки. Он, как полагается, заморгал от яркого света и зевнул, заглатывая побольше воздуха. Но сделал над собой усилие и не стал растирать затекшие запястья. Люди, развязавшие его, все в рубашках на выпуск, как и остальные шестерки Дон Кош Ахмед Нухаева, вышли в одну из двух дверей. Комната была небольшая, без окон, с голыми стенами. Перед Ником стоял старый металлический стол, а у одной стены громоздились несколько помятых металлических офисных шкафов. Ник сидел на легком металлическом стуле. Такой же стоял по другую сторону стола. Оба были слишком хлипкие, если схватить, толку никакого. Ник подумал, что помещение выглядит как подвальный кабинет школьного учителя физкультуры, только без спортивных трофеев на стене. «Я и есть трофей», — пришла к нему мысль. Ни на столе, ни на шкафах не замечалось ничего такого, что можно было бы использовать в качестве оружия. Ник с трудом поднялся на ноги. Его все еще покачивало. Собираясь поискать что-нибудь в ящиках стола или шкафах, такое, чем можно воспользоваться, но тут вторая дверь открылась, и вошел Дон Кош Ахмед Нухаев. Он быстрым шагом направился ко второму стулу у стола. «Садись, мой друг, садись», — сказал Дон, показывая Нику рукой на его стул. Ник остался стоять, покачиваясь. «Я тебе не друг, сука, а после этой поездки можешь считать меня своим врагом». Нухаев рассмеялся, показывая крепкие, желтые от никотина зубы. «Я бы извинился, Ник Боттом, но ты настоящий мужчина и достаточно умен, чтобы не принять мои извинения после таких оскорблений». «Да, ты прав. С моей стороны это было варварским поступком, несправедливым по отношению к тебе, но необходимым. Садись, пожалуйста». Нухаев, который годами превосходил Ника, сел, а тот остался стоять. «Почему необходимым?» Дон Кош Ахмед Нухаев выглядел несколько старше, чем на фотографиях, которые показывал Сата. «Интересно, — подумал Ник, — сколько лет прошло с тех пор, как люди Накамура или полиция, или какое-то разведывательное агентство сумели заполучить фотографию этого человека?» «Хороший вопрос», — ответил сильно загорелый с морщинистым лицом Дон и сложил руки на металлической столешнице. «Я бы ответил откровенно. Нет обстоятельств, которых требовали бы подобных обращениях с гостем, Ник Боттом. Но ты ведь не простой гость. Твой наниматель мистер Хироси Накамура имеет основания, веские основания, как политического, так и стратегического порядка, желать моего уничтожения. И еще у него есть орбитальное гиперкинетическое оружие, которое японцы остроумно называют, кажется, «Же-медведя». Ты слышал это название? Да, ответил Ник. Он подозревал, что Нухаев знает, как Сато днем ранее использовал это оружие против танков. Итак, ты сам понимаешь, продолжил Дон, что мне не стоило искушать судьбу и давать мистеру Накамори точные сведения о моем присутствии в поместье в конкретный день и час. Он усмехнулся. Да, Ник Боттом, ты думаешь, этот тип впадает в паранойю? Готов с тобой согласиться. Я лишь спрашиваю себя, настолько ли я впадаю в паранойю, насколько нужно? Пожалуйста, садись, чтоб не упасть. Ник сел, чтоб не упасть. Дон Кожахмет Нухаев кого-то напоминал ему. Точно. Энтони Куина. Актера прошлого века, который так нравился ему и Вэлу. Сходство было не столько в чертах лица, сколько в голосе и небольшом акценте, в линии рта, когда тот изгибался в высокомерно удивленной улыбке. А кроме того, этническая принадлежность Нухаева была так же неочевидна, как у Энтони Куина, который играл мексиканцев, арабов, индейцев и греков. И еще Дон выглядел таким же крепким, как покойный актер, приземистый, но с широкой грудью, громадными руками и сильными мужскими пальцами. «Ну и где же мы теперь находимся?» – спросил Ник. Нухаев рассмеялся, словно в ответ на шутку. «В безопасном месте, в таком, о котором не знает, наверное, даже твой всемогущий мистер Накамура». «Он вовсе не мой всемогущий мистер Накамура», – извительно сказал Ник. «Если бы он был всемогущим, то наверняка не нанял бы меня для выяснения, кто убил его мальчишку». «Именно», — воскликнул Дон Кожахмет Нухаев, поднимая загорелый палец. «Почему же он нанял тебя, Ник Боттом?» «Подозревая, что ты можешь просветить меня на этот счет». «Ты сам должен знать, Ник Боттом. А если нет, то наверняка подозреваешь». «Я подозреваю всех и никого», — выдал Ник фразу, которую хотел произнести с 9-летнего возраста. Ник решил, что слова эти вырвались у него из-за кислородного голодания, наступившего, когда он лежал связанный с кляпом во рту. Дон Кожахмет Нухаев прищурился и несколько мгновений молча смотрел на него. Потом откинул назад голову и громко рассмеялся. «Черт, да он чокнутый», — подумал Ник. Нухаев открыл нижний ящик стола, вытащил оттуда коробку и протянул Нику. «Сигары». Ник отрицательно покачал головой. И Дон взял одну для себя, после чего проделал обычный дурацкий ритуал с откусыванием кончика, отплевыванием. Ник по фильмам знал, что более продвинутый отрезает кончик сигары или же предоставляет это сделать дворецкому закуриванием дорогой сигары с помощью зажигалки, извлеченной из кармана кителя цвета хаки. Ник по-прежнему считал, что они сидят в подвале или глубоко под землею. Но вентиляция была очень хорошей. Чувствовался лишь легкий запах сигарного дыма. «Зачем одному из самых влиятельных людей на планете нанимать тебя, Ник Боттом?» — задал риторический вопрос Нухаев. Ник ненавидел риторические вопросы, оскорбительные для интеллекта собеседника. «Накамору уже не раз поручал расследовать убийство своего сына», — продолжил Дон, откинувшись к спинке стула и вдыхая синевато-белый дымок. «Денверская полиция и до, и после твоего увольнения, КБР, ФБР, внутренняя безопасность, его собственная служба безопасности, Кейсацу Тё. Значит, японское главное управление полиции занималось расследованием убийства Кейга Накамуры. Для Ника это было новостью. На протяжении большей части своей истории Кейсацу Тё контролировала и направляла деятельность полицейских служб. В основном она устанавливала правила. Чисто бюрократическая организация без той власти, что была у ФБР, даже без собственных постоянных сотрудников или агентов. Но за несколько десятилетий после того, как настал трындец, и Япония вышла в мировые лидеры, или почти в лидеры, главное управление полиции отрастило себе зубы. Оно обзавелось Кэби Кёкю, секретная служба по обеспечению безопасности внутри страны, а также внешней разведкой – Гэйдзи Дзёхабу. Ник знал о них только по названиям. Кроме того, говорили и писали, что за службе управления тянется кровавый след. «А потом мистер Накамура нанимает тебя, Ник Боттом», – закончил Лухаев, по виду наслаждавшийся сигарой. «Почему? Как ты думаешь?» «Круг замкнулся», – подумал Ник. «Явно не для того, чтобы найти убийцу сына, Дон Кошахмет Нухаев», – сказал он. «А тогда зачем? Заманить тебя с моей помощью в твое поместье и превратить в прах и пепел на слав же медведей? Но остается одна маленькая проблемка». «И что же это за проблемка, Ник Боттом?» «Людям на Камуру позвонил ты сам. Ты сам назначил эту встречу», – сказал Ник. «По крайней мере, мне так сказал Хидеки Сато. Так что Накамура, нанимая меня, не мог знать, что ты меня сюда пригласишь». Нухаев кивнул и выдохнул дымок. «Вот именно. Но, Ник Боттом, если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть 100 раз, опасности не будет. Ты знаешь, кто это сказал?» «Сунь Цзы, Дон Нухаев». «А, ты читал Сунь Цзы, Ник Боттом». «Ничуть», — сказал Ник. «Но я сталкивался с десятками высокомерных мерзавцев, которые считали себя выше всех. Мол, мы большие, крутые полководцы и интеллектуалы. И они цитировали сочинение Сунзы как что-то важное». Дон Кош Ахмед Нухаев замер, не донеся сигару до рта. Ник подумал. «Черт, я зашел слишком далеко». Впрочем, ему было все равно. Нухаев откинул назад голову и снова рассмеялся. Смех его прозвучал искренне. «Ты прав, Ник Боттом», – проворчал Дон, заканчивая смеяться и выдохнув дым. «Я смотрел на тебя сверху вниз, и ты правильно меня осадил. Но Суньзы в самом деле сказал это, и его слова вполне применимы к нынешней ситуации. Хироси Накамура – полководец, и он почти наверняка читал Суньзы. Он вполне мог нанять тебя, зная, что у меня возникнет искушение поговорить с такой мелкой сошкой. Не в обидном смысле, Ник Боттом». «Никаких обид. Так значит, Накамура нанял меня для этого? Если так, то, боюсь, я сыграл свою роль и не выполнил свои задачи. Ведь если Сато и его босс наблюдали за грузовиками, мерседесами, всеми машинами, что одновременно выезжали из поместья, то они должны знать, что ты вывез меня в другое место. Значит, им пришлось отменить удар же медведями. Из поместья 39 минут назад одновременно выехали 11 фургонов, Ник Боттом», — сказал Дом. «У Хироси Накамуры достаточно ресурсов, чтобы поразить сотню целей своими кинестическими снарядами. Накинем время, необходимое моим людям, чтобы доставить тебя сюда, а мне, чтобы появиться здесь. Орбитальное оружие должно нанести удар сейчас». Ник посмотрел на потолок. Он не мог противиться этому позыву, так же, как не мог приказать своим яйцам не трястись от страха. Он видел, на что способны 6 же медведей. «Ты играешь в шахматы, Ник Боттом?» Дон посмотрел на него серьезным взглядом. «Немного. Пожалуй, меня можно назвать шахматным тупицей». Нухаев кивнул, хотя Ник и не понял, соглашается ли Дон с таким дурацким термином. Затем Нухаев вполголоса сказал: «В качестве шахматного игрока, пусть и неумелого, как бы ты, Ник Боттом, попытался увеличить вероятность того, что Накамура не ударит по 11 возможным целям. Я бы расположил каждую из них рядом с важным общественным местом, многолюдным, если возможно, историческим», — без промедления сказал Ник, — «и разгружал бы фургоны не на виду у всех, скажем, в соборе Святого Франциска, или в часовне Лоретто, или в отеле Inn of the Governors. В таких местах. Это, возможно, не остановило бы Накамуру. Для него и сад, американские исторические места и погибшие американцы мало что значит, но не исключено, заставило бы задуматься». Дон Кош Ахмед Нухаев улыбнулся задумчивой улыбкой. Не той, что он демонстрировал Нику прежде. «Ты не так глуп, как кажешься, Ник Боттом. И ты тоже, Дон Кош Ахмед Нухаев». На сей раз Нухаев рассмеялся сразу же, как Ник решил, что испытывать судьбу больше не стоит. «Нет, я не верю, что Хироси Накамура нанял тебя для того, чтобы обнаружить и убить меня. Хотя он сильно желает этого и уверен, что это ему нужно. Нет. Накамура нанял тебя не к ботам, потому что знает. Ты, возможно, единственный живой человек, который способен разгадать тайну убийства его сына. Это что такое, подумал Ник. Неприкрытая лесть? Нет, вряд ли. Но Хаял был для этого слишком умен. И что важнее, знал, что Ник тоже умен. Что же тогда? Ты должен мне сказать, почему я, единственный человек, который может разгадать тайну убийства Кейга, сказал Ник. Ведь я не имею ни малейшего понятия, кто это сделал, и почему убийца должен быть известен мне. Кто еще до сражения побеждает предварительным расчетом, у того шансов много, изрек Дон. И на этот раз никаких игр с установлением источника не последовало. Ник покачал головой. Он хотел сказать Нухаеву, что всегда ненавидел людей, которые говорят загадками. Это была одна из причин, почему он не стал христианином. Но он подавил себе это желание. Он устал. И все тело у него болело. Хироси Накамура, нанимая тебя, знал, что ты, возможно, сумеешь раскрыть это убийство, которое оказалось ни по зубам ни американским агентствам, ни японским, ни его собственным людям, сказал старый Дон. Почему так? Ник Ботом. Ник задумался всего на секунду. «Это, видимо, как-то связано со мной», — ответил он. «С моим прошлым, я хочу сказать. Может быть, я что-то такое знаю? С чем-то сталкивался, будучи копом? С чем-то таким?» «Да, это как-то связано с тобой. Но не обязательно с тем, что ты узнал, будучи детективом, Ник Ботом». Дон некоторое время назад вытащил из ящика стола предмет, похожий на крышечку от майонезной банки. И теперь стряхивал туда пепел. Крышечка была почти полной. Настоящую пепельницу я мог бы использовать как оружие, пришла Нику в голову глупая мысль. «Значит, с моим прошлым», — сказал Ник и покачал головой. «Бессмыслица какая-то». «С тем, кого ты подозреваешь в причастности к убийству», — подсказал Нухаев. «Да». «И кого же?» «Убийца связан с одним из японских, как их там, даймё. Другие японские феодалы-промышленники, каждый из которых хочет быть сёгуном». «Тебе известны ведущие кланы внутри Кайретсу?» — спросил Нухаев. «Да, я знаю их названия». Ник знал названия и до того, как Сато перечислил их по пути в Санта-Фе. «Зачем Сато это сделал? Что замышлял этот сукин сын? Вот семь семей с дайми и кланов Кайретсу, заправляющих всем в нынешней Японии. Кайретсу Мунетака, Марикуне, Амура, Тайода, Йорицуга, Ямасита и Йосияки», — сказал Ник. «Нет», — жестко отрезал Нухаев, без шутливости или напускного дружелюбия. «Нет», — переспросил Ник. «Это были общеизвестные сведения. Так обстояло дело даже в те времена, когда он занимался расследованием убийств. И весь его отдел искал убийцу Кейга Накамуры. Возможно, Сато и солгал ему, но... Кайретсу превратились в дзайбатсу», — пояснил Дон. «Это уже не связанные друг с другом принадлежащие кланам промышленные конгломераты, как Кайретсу в конце 20 века. Это снова дзайбатсу, принадлежащие кланам, спаянные воедино конгломераты, которые помогают одержать победу в войне и руководят правительством, как в первой японской империи 100 лет назад. И есть 8 ведущих даймё во главе кланов дзайбатсу. Вот они и руководят Японией. Не 7 Ник Ботом, а 8. 8 влиятельных людей, которые хотят стать сёгуном». «Накамура», — сказал Ник, называя 8-го супердаймё. «Что, Дон умник из себя строит? Или эта поправка имеет какой-то смысл?» И Денверская полиция и ФБР полагали, что убийство Кейга Накамуры связано не с местными подозреваемыми, ничтожествами, которых я допрашивал, а с политикой и соперничеством группировок внутри Японии, продолжал он. «Мы просто слишком мало знали об этой политике и об этом смертельном соперничестве, а потому не могли сделать достоверных выводов. Беседы с мистером Накамурой и другими нисколько не помогли. Эти Кайретсу, или, как ты говоришь, опять дзайбатсу, в современной Японии фактически стоят выше закона. Или, вернее сказать, в современной феодальной Японии. Так что японская полиция тоже ничем не помогла». Дон Кош Ахмед Нухаев снова улыбнулся своей зубастой и, в общем-то, невеселой улыбкой и стряхнул пепел в крышку от майонезной баночки. «Ты даже не знаешь, что такое Хидэки Сато, Ник Боттом». «Глава службы безопасности мистера Накамура», — сказал Ник, готовый подыграть ему, лишь бы выудить побольше информации из этого себелюбца. Но Хаев тихонько рассмеялся. «Он профессиональный убийца и глава собственного семейства Даймё, одного из 40 главных семейств Даймё сегодняшней Японии. Возможно, он тоже стремится стать сёгуном. Ты слышал о Тайсе Носи?» «Нет», — ответил Ник. «Это означает полковник смерть. Помнишь Сунь Цзинь?» «Что-то не очень. Постой. Китайская актриса, которая лет 8 назад стала полевым командиром». «Да». Нухаев, глубоко затянувшись своей укоротившейся сигарой. «Сун – это ее фамилия. Была последней самой реальной надеждой Китая на воссоединение. Когда она ушла из кино, у нее было более 6 миллионов фанатичных поклонников и 400-500 миллионов китайцев, которые ее поддерживали. И еще около 600 телохранителей, из них человек 50 – лучшие профессионалы Китая. И она погибла. Не помню, когда. Несчастный случай на воде». На сей раз улыбка Нухаева оказалась искренней. «Она умерла, когда Тайся Но Си, ты знаешь его под именем Сато, отправился в Китай и убил ее. По приказу Накамуры или нет, мы не знаем». «Полковник смерть», — повторил Ник, растягивая слоги. «Отдает дешевкой. Но если ты хочешь сказать, что Сато действует без разрешения Накамуры и не под его руководством, то мне трудно в это поверить». Нухаев неторопливо кивнул. «И все же, Ник Боттом, ты должен быть польщен тем, что один из самых эффективных убийц в мире был приписан к тебе на время твоего расследования. На твоем месте я бы отнесся к этому факту со всей серьезностью и задумался бы о возможных последствиях». «Как скажешь», — сказал Ник. И он начал утомлять этот говнюк с его манией величия. «Ты скажешь мне что-нибудь полезное об убийстве Кейга Накамуры?» Нухаев натянуто улыбнулся. «Я только что это сделал, Ник Боттом. Если не знаешь ни себя, ни противника, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение». «Опять этот сраный Сунь Цзы», — подумал Ник. Он начинал понимать, что именно Донкош Ахмед Нухаев ведет себя, как второразрядный негодяй из фильмов про Бонда.